Глава 9. Ночь мы встретили в комнате для гостей. Костик уже лежал в кровати и пялился в свой телефон. Кажется, с кем-то переписывался, потому что палец время от времени прыгал по экрану. Я сидела в кресле и тоже пялилась в телефон. Листала вкладки, особо ни на чем не задерживая взгляд. А дело было в том, что мне нужно было раздеться и лечь в одну постель с шефом. Я уговаривала себя, что это сделать необходимо, что я не скромница, девственница, чтобы бояться мужика под боком, напоминала себе о премии, но даже мысль о вожделенном кресле не могла сдвинуть меня с места. Костик уже пару раз скосил на меня глаза, но не торопил. Я успела сходить в ванную, переоделась, но потом опять вернулась в кресло и упорно делала вид, что телефон меня интересует больше сна. «Тигрик!» — наконец позвал меня Колчиновский, и когда я подняла на него рассеянный взгляд, похлопал ладонью рядом с собой. «Я еще не хочу спать», — малодушно заверила я. Он вернулся к своей переписке, я к листанию вкладок. Так прошло еще минут 15. Я поглядывала время от времени на шефа. Он чему-то усмехнулся, и снова его палец забегал по экрану. Я поджала губы, подозревая, что мой вероломный жених переписывается со своей подругой. После вздохнула и снова посмотрела на экран своего гаджета. Спать хотелось, даже очень. День был насыщенным, и если бы я имела возможность лечь отдельно от обязательного приложения, то уже бы сопела в подушку и смотрела красивые сны. «Вера!» — снова привлек мое внимание Колчиновский, когда я сцедила зевок в кулак. «Хватит маяться дурью. Иди сюда, я тебя не укушу. Мне тоже неловко, но просидеть ночь в кресле — не выход». «Может, ты?» — с надеждой предложила я. «Вот еще!» — фыркнул бессердечный мужик. «Я хочу выспаться. Иди сюда». Я отложила телефон и напомнила себе, что я уже спала в футболке шефа в его квартире. Это можно считать, что мы как будто спали вместе? Еще раз поглядела на Костика и удрученно вздохнула. Снова зевнула и решила: «Все, иду сдаваться, в смысле ложиться. Отвернусь к нему задом, закрою глаза и представлю, что никого рядом нет. А если будет храпеть, то ему же хуже, буду бить. Хоть так отыграюсь за все, за что хотела отыграться. Да, непременно легну, можно даже и без храпа. Взять и соврать, что храпел. Или локтем в бок, тоже хорошо». Кровожадные мысли немного успокоили меня и примирили с реальностью. После этого я решительно поднялась с кресла, скинула халат, который обнаружился в ванной, и направилась к кровати. «Сорочка тебе идет больше моей футболки», — вроде не глядя на меня заметил шеф. «Фигурка — прелесть». «Просто помолчи», — выдавила я и нырнула под одеяло под смешок Колчиновского. Костик, как честный человек, отложил телефон, наверное, не желая лежать в одной постели с невестой и с любовницей. Он выключил ночник, и комната погрузилась в темноту, подсвеченную лишь лунным светом. Мы затихли. Не знаю, что делал шеф, а я лежала на боку и пялилась широко распахнутыми глазами в стену напротив. Но вскоре кровать скрипнула, и я почувствовала, как рука Костика легла мне на бедро. Я зажмурилась изо всех сил и засопела, пытаясь изобразить сон. Пальцы сжались, и меня потрясли. «Тигрик», — шепнул шеф, — «нам нужно заняться любовью». «Что?» — сдавленно выдохнула я. «Имитация», — уточнил Колчиновский. «Их комната недалеко от нашей, пусть послушают». Я села на кровати и развернулась в сторону своего начальства. После покрутила пальцем у виска, и начальство восстало, в смысле села рядом. Колчиновский сжал мое плечо и произнес: «Крепись, Вера. Надо». «Может, у нас это происходит тихо?» — с надеждой спросила я. «Ну, конечно», — фыркнул Костик. «Давай, Тигрик, постонем, потрясем кровать и будем спокойно спать с чувством выполненного долга». «Моя совесть чиста», — заверила я шефа. «Могу спать спокойно». «Секс и точка», — категорично заявил гаденыш. «Давай постепенно наращивать. Сейчас я целую тебя в шею, спускаю бретельки сорочки». «Давай без комментариев», — покривилась я. «Никогда Верт не любила». «Я просто хотел составить примерный план», — оскорбился Колчиновский. Я вздохнула, ответила полным ненависти взглядом и, изобразив жест удушения, застонала. Костик показал мне оттопыренный большой палец и затем покрутил кистью, предлагая продолжать. «Да!» — издала нечто более похожее на стон страсти. «Да, милый, вот так!» — осклабился Колчиновский. «Ну, пожалуйста!» — простонала я совершенно искренне, надеясь на снисхождение. Костик слез с кровати, затем склонился над нашим ложем и качнул его. Затем еще и еще, и я поняла, что больше всего на свете мечтаю вцепиться в его жизнерадостную физиономию. Еще никогда я не чувствовала себя так глупо, но продолжала стонать под звуки трясущейся кровати. «Больше огня, Вера», — шепотом потребовал шеф. «Да!» — заорала я. «Да, милый, да!» «Вау!» — восторженно отозвался проклятый извращенец. «Какой я классный!» «Компенсируешь?» — зло зашипела я. «Не отвлекайся, твой оргазм уже совсем близко, я чувствую», — заверил меня Колчиновский, продолжая скалиться, и сам застонал, вторя мне. «Тигреныш! А-а-а!» Из моей глотки вырвался надрывный злобный вопль, и я потрясла над головой сжатыми кулаками. «Любимая!» — задыхаясь, простонал паяц. После протянул руку к телефону, посмотрел на время и сообщил: «Идешь на второй раз, продолжаем». «О, нет! Костик, нет!» Я умоляюще посмотрела на шефа, тот ответил непроницаемым взглядом, и я прорычала: «Не останавливайся!» «Ни за что!» — выдохнул Колчиновский и ускорил темп. Сколько продолжалось это вакханалия, сказать затрудняюсь. Но прервалось все, когда в дверь раздался стук, и я повалилась на подушку, чувствуя себя обессиленной и вымотанной, словно и вправду только что поучаствовала в секс-марафоне. В горле пересохло от бесконечных вскрикиваний и стонов. Желание убить Колчиновского стало навязчивым, и я даже подумала, что когда он уснет, а у меня останется моя подушка... «Мы громко?» — донесся до меня удивленный голос шефа. «Прости, Шурик, не привыкли сдерживаться. Все-все стонем исключительно шепотом. Спокойной ночи». Когда он вернулся к кровати, я лежала, уткнувшись горящим лицом в подушку. Меня уже считают нимфоманкой или извращенкой, а я даже не помню, как выглядит голый мужик. Полуголый шеф не в счет, его я хочу убить. А еще стыдно и обидно, что все вопли впустую. Зато Костика все устраивало. Он потряс меня за плечо. «Давай, тигрик, еще немного осталось. Но теперь все делаем тише. Ты умничка. Давай-давай». «Да бери», — буркнула я, разворачиваясь на спину. «Ого!» — Колчиновский окинул меня заинтересованным взглядом. «Впечатлилась?» «Давай уже кончать», — зашипела я на него. «Идем на коду», — согласился Костик, и мы помчались к финишу, но уже менее выразительно. Финиш растянулся еще минут на пять, за которые я мысленно не только придушила шефа, но и успела расчленить его и закопать под яблонькой. Моя фантазия мне настолько понравилась, что напоследок я выдала громко и сладострастно: «О, да!» Колчиновский оттолкнулся от кровати и выдохнул. После, посмотрев на меня, буркнул: «Я в душ». И, встретив мой недоуменный взгляд, проворчал: «Слишком эротично стонешь, у меня фантазия хорошая. Освежусь и вернусь. Спи». «Извращенец», — проворчала я, глядя ему вслед. Шеф проигнорировал мое мнение о нем и скрылся за дверями ванной комнаты. Я откинулась на подушку, закрыла глаза и постаралась забыть о том, что сейчас происходило. О том, как буду утром глядеть в глаза обитателям коттеджа, тоже. «Гад какой», — проворчала я, переворачиваясь на бок. Но перед глазами вдруг встал образ режиссера звуковой порнухи, его жестикуляция, когда он желал усилить или ослабить напор. Этот счастливый оскал и тон, каким он разговаривал с Александром, когда тот пришел вразумлять неадекватных гостей. И это «крепись, Вера, надо». «Черт», — сдавленно произнесла я и... расхохоталась. Спешно уткнулась лицом в подушку и затряслась всем телом, не в силах справиться с истерикой. Когда вернулся еще мокрый и холодный от ледяного душа шеф, я продолжала ржать, подвывая и похрюкивая. «Тигрик, Позвал Костик и тронул меня за плечо. Я взвизгнула от прикосновения холодных пальцев, после полуобернулась к шефу, убрала с лица волосы и всмотрелась в его деловитую физиономию, а потом опять затряслась от нового приступа хохота. «Понятно», — протянул Колчиновский. Он ненадолго оставил меня наедине с истерикой, потом снова послышались приближающиеся шаги. Костик сел рядом и потряс меня за плечо. Я заставила себя приподняться на локте, второй рукой зажимая рот, чтобы хоть так приглушить жутковатые горловые звуки, рвавшиеся наружу. Последнее, что я увидела, были раздутые щеки Колчиновского, а потом мне в лицо брызнул фонтан воды. Шумно выдохнула я, мгновенно прекращая хохотать. Молча открывая и закрывая рот, я смотрела на то, как Костик невозмутимо вытер рот и сжал мое лицо ладонями. Он открыл рот и, медленно кивнув, словно предлагая последовать его примеру, шумно вдохнул. Я машинально повторила за ним и только поняла, что все это время не дышала. Сделав жадный глоток воздуха, я увидела полотенце, которое мне подал шеф. «Спасибо», — хрипловато произнесла я и промокнула лицо и шею. «Я бы и так успокоилась». «Мой способ быстрее и действенней», — ответил Колчиновский и забрался под одеяло. «Все, я спать. Добрых снов, тигрик». Я отложила полотенце на тумбочку со своей стороны кровати, улеглась, повернувшись спиной к Костику, и подтянула одеяло под подбородок. После закрыла глаза и прошептала в ответ: «Добрых снов». «Угу», — промычал Колчиновский. Я некоторое время слушала его размеренное дыхание, но вскоре мое сознание начало путаться, и сон, наконец, сжал меня в своих крепких объятиях. Объятия оказались не только крепкими, но и жаркими. Что мне снилось в эту ночь? Почти все то же, что мы вытворяли с Костиком, имитируя бурный секс, только уже по-настоящему. И шею он мне целовал, и бретельки спускал, и вообще, я даже чувствовала тяжесть мужского тела и вспотела под этой тяжестью. Наверное, потому и проснулась, прервав тот самый акт в сновидении. Открыв глаза, я попыталась пошевелиться, но не смогла даже сдвинуться с места. На мне лежала половина начальника. Костик удобно устроился на животе в позе морской звезды. Верхушка этой конструкции, то есть голова, находилась рядом с моим ухом и сопела в него. Рука почти лежала на моей шее, но, слава богу, только почти. Может, поэтому я еще дышала. С трудом, но все же. Помимо длани, на мне удобно расположилось плечо, часть торса, бедро, нога. Короче, половина начальника, как я и сказала. Удобству Колчиновского я никоим образом не мешала, кажется, он даже не заметил, когда начал прессинг собственного бухгалтера. Однако бухгалтер с такой постановкой вопроса согласен не был. «Эй!» — шепнула я. «Эй!» Колчиновский остался глух, нем и сопел по-прежнему сладко. Лежал бы в стороне от меня, я, может быть, даже умилилась. Но этот кабан влез в мое интимное пространство. Кровожадно оскалившись, я ущипнула шефа от всей своей бухгалтерской души. «Сссс!» — зашипел змеище, дернувшись в сторону, и я добавила ему локтем в бок. «Зверела? Ты чуть не раздавил меня!» Ответила я и блаженно вздохнула, ощущая свободу. «Можно было просто толкнуть», — проворчал Костик, отползая на свою половину. «В следующий раз так и сделаю», — пообещала я, поворачиваясь на бок. «Чудовище! Ты, как всегда, очарователен». «Такой уж родился». «Угу». «Ага». И мы снова уснули. Эротические сны меня больше не терзали. Гранитной плитой мышц никто раздавить не пытался, и потому утром я встала даже в благодушном настроении, обнаружив свои ноги на шефе. Теперь он ютился на самом краю, а я лежала поперек кровати, отвоевав территорию тихой сапой. Однако, смущенно хмыкнув, я убрала нижние конечности с Колчиновского и слезла с кровати. Уже подойдя к двери ванной комнаты, я обернулась и посмотрела на спящего ангела с приоткрытым ртом. Спящий шеф был милым. Он не иронизировал, не давал прозвищ и не заставлял орать, симулируя оргазм на весь дом. Вполне приличный человек, хоть и Колчиновский. Затем перевела взгляд на предплечье и, увидев синяк, снова смутилась. Хотя, Чего это я смущаюсь? Синяк — это следствие борьбы за живучесть. А то, что по-хозяйски завладела ложем, так имею право. Во-первых, женщина. Во-вторых, ни к чему умерщвлению это не привело, а значит, все хорошо. Посчитав инцидент исчерпанным, я ушла в душ. Когда я закончила с водными процедурами, шеф все еще изволил почивать. Огорчаться этому факту я не стала. Хотелось спокойно одеться и закончить утренний эмоцион без комментариев и подначек. Но вот выходить из комнаты без Костика мне было страшно. Этот кошачий концерт, который мы учинили ночью, заставлял стыдиться и прятать глаза. Может, молодое поколение и отнесется к этим воплям павианов в брачный период с юмором и снисходительностью, но перед старшими поколениями мне было неловко. Я успела пошуметь феном в ванной, одеться, накраситься, а моя спящая красавица все еще мусолила подушку. Меня такой расклад не устроил. Желудок напомнил, что завтрак, трапеза необходимая, а еще мне было скучно, как бывает в любом малознакомом месте, где ты не можешь чувствовать себя свободно и вынужден полагаться на хозяев или того, кто привез тебя в это место. Меня привез Колчиновский, и это ему нужно было прыгать обезьяной, чтобы позабавить почтеннейшую публику и сорвать овации. Я здесь являлась лишь дополнением для достижения целей своего начальника. А раз так, то он за меня в ответе, за мой желудок и досуг. И значит, я подошла к кровати и, нагнувшись, ласково позвала: «Счастье мое, открой глазки». Глазки остались закрыты. Я поджала губы и тихонько потрясла шефа за плечо. Он промычал нечто невразумительное, отвернулся на другой бок, отмахнувшись от меня, как от назойливой мухи, и завернулся в одеяло, став похожим на большую гусеницу. «Костя!» — позвала я. «Просыпайся, Костя!» «Отстань, чудовище!» — ответил шеф, и я поняла, что надеяться на кого-то, кроме себя, любимой, не приходится. «Ну ты нарвался», — мрачно пообещала я. После взяла стакан с водой, который стоял на тумбочке со стороны шефа, ухмыльнулась и набрала в рот воды. Долг, говорят, платежом красен. С силой ткнув кулаком в спину Колчиновского, я дождалась, когда он обернется, пылая возмущением и гневом, и разрядила ему в физиономию всю обойму своего водомета. Шумно вдохнул Костик, часто моргая мокрыми ресницами. Я утерла губы тыльной стороной ладони и заявила, прежде чем он успеет наговорить гадостей: «Я хочу есть». Глаза Колчиновского округлились, взгляд полыхнул бешенством, и я снова поспешила напомнить ему: «Я твоя вселенная». Он накрыл лицо ладонями и снова повалился на подушку, простонав: «Угораздило же меня связаться именно с тобой». Я присела в кресло, сложила руки на коленях и ответила ему преданным взглядом. Колчиновский сел на кровати, посмотрел на меня из-под лобья и протяжно вздохнул. «Корми меня полностью», — произнесла я и жизнерадостно оскалилась. «Маленький кровосос», — буркнул шеф, поднимаясь с кровати. «Могла бы уже сходить и позавтракать. Зачем нужно было мочить меня? Ночью щипаешь, утром мочишь. Что это вообще такое?» «Бухгалтерский бунт», — ответила я. «Осмысленный и беспощадный. И без тебя я носа из комнаты не высуну после нашего представления. Мне стыдно». «А надо мной издеваться не стыдно?» Костик обернулся от двери ванной комнаты. «Не-а», — я мотнула головой. «Я твоя ответственность. Заботься обо мне». Колчиновский протянул в мою сторону руку со скрученными для удушения пальцами. Я ответила одним словом: «Договор». «Зараза», — тяжко вздохнул шеф. Я послала ему воздушный поцелуй. Настроение мое было просто восхитительным. И даже неторопливость мстительного начальства его не испортила. В конце концов, мой дорогой КГ стоял передо мной в свежей футболке, вчерашних джинсах, причесанный и источал приятный аромат. Я подошла к нему, взяла под руку и промурлыкала: «Люблю тебя». «Угу, следы твоей любви на моем теле», — шеф кивнул на синяк. «Ты еще бабе Нюре пожалуйся», — фыркнула я. «Она тебе и на ручку подует, и видео с Кариночкой между делом покажет. Ну, идем?» «Идем», — кивнул Костик. «Может, после завтрака в тебе проснется человек. Хотя из человека упыря сделать можно, а вот наоборот — только осиновый кол». «Хам», — ответила я и направилась к двери. «Я твоя вселенная», — Осклабился Колчиновский, возвращая мне мою фразочку. «Ты черная дыра, Костя, которая затянула меня в свои сети». Шеф обнял меня за талию, притянул к себе и шепнул как-то уж очень многообещающе: «Накажу». И почему-то я в этом обещании не ощутила никакого ни игривого, ни эротического подтекста, потому немного забеспокоилась и напомнила: «Я женщина». «Холодный душ это отлично доказал», — уверил меня шеф и шепнул: «Закрываем рты и начинаем любить друг друга изо всех сил». «Уже», — заверила я и вцепилась в ладонь Костика. Мы спустились вниз, прошли на кухню, и я вздохнула с облегчением, здесь находились только Александр и Люся. Саша поздоровался с нами так, словно ночью ничего не произошло, а Людмила улыбнулась и подмигнула мне. Я смущенно зарделась и, буркнув «Извините», уселась за стол, предоставив все утренние разговоры Костику. Он чувствовал себя здесь, как у себя дома, потому благородным делом кормления голодного бухгалтера занялся сам. Ни Саша, ни Люся с мест не поднялись. Колчиновский вполне успешно справлялся с диалогом, и меня никто особо не трогал, за что я была народу очень благодарна. И когда мы завтракали, я тоже почти не участвовала в разговоре, больше слушала и посмеивалась, когда было над чем смеяться. В общем, вполне себе приятное утро в хорошей компании. А потом появилась баба Нюра. В отличие от нас, она выглядела недовольной. На наше приветствие бабулька ответила улыбкой, но сердитый взгляд нашел меня, и зловредный мухомор полюбопытствовала уже знакомым медовым голосом: «Как спалось, Верочка?» «Спасибо, хорошо», — ответила я, стараясь особо не развивать диалог. «А я толком и не спала», — пожаловалась Анна Леонидовна. «Уже вроде и заснула, а потом какая-то драная кошка начала вопить. Я уж в окно глядела, хотела на нее кипятком плеснуть, а нет никого. Кошка-то потом замолчала, а я так глаз и не сомкнула. Тварь такая!» Я отвернулась к окну, игнорируя слова бабы Нюры. Люся и Александр, переглянувшись, промолчали тоже. Укорять бабулю значит указать на меня, а так вроде они ничего не слышали. Костик пока тоже молчал, прямого оскорбления не было. «А ты слышала, Верочка?» Все-таки вцепилась в меня клещом Анна Леонидовна. «Нет», — я пожала плечами. После протянула руку и накрыла ладонью пальцы шефа. «Рядом с Костей мне всегда сладко спится. Ничего не слышу». «А ты слышал, любимый?» Он поднял на меня взгляд, улыбнулся и сплел наши пальцы. Затем обернулся к бабе Нюре. «Мы с Верой фильм смотрели в наушниках, наверное, прослушали. Во сколько это было, бабуль?» Я с искренней нежностью посмотрела на Колчиновского. «Лапочка моя!» Как изящно он ушел от компрометирующего вопроса и необходимости скандалить с Анной Леонидовной, чтобы защитить мою честь. Баба Нюра поджала губы и перевела взгляд на внучку. «Люсенька, а ты слышала?» «Я сплю с берушами, бабушка», — ответила Люся. «Меня из пушки не разбудишь». «Похоже, вам одной не посчастливилось», — улыбнулся Александр. Анна Леонидовна что-то проворчала себе под нос и ушла с кухни. Но вскоре появился дядя Миша. Он пожелал всем нам доброго утра, чуть ли не в один глоток выпил кружку воды и, утерев рот тыльной стороной ладони, обратился к зятю. «Саш, надо Черчилля к ветеринару свозить. Поможешь?» «Да, сейчас оденусь», — ответил Александр и направился к выходу с кухни. Дядя Миша перевел взгляд на Колчиновского. «Костя, твоя помощь тоже не помешает. Что-то чилик беспокойный. Сашка один с этим лосем не справится». «Хорошо», — кивнул шеф. Он пожал мне руку, после поцеловал ее и подмигнул. «Скоро вернусь, тигрик, скучай по мне». «Вот еще», — ответила вместо меня Люся. «Мы найдем чем себя развлечь». «Я все равно буду скучать», — пообещала я Костику. «Люблю тебя», — шепнул он и ушел вслед за другом. Дядя Миша хмыкнул, подмигнул нам с Люсей и исчез вслед за нашими мужчинами без шуточек и вопросов про мои ночные крики, за что я его зауважала еще больше. Закончив завтракать, мы вышли во двор и еще успели увидеть, как Александр и Костик заталкивают в кузов пикапа громадного волкодава Черчилля. Чили кричал, рвался с поводка, но проиграл битву. Адвокат и бизнесмен оказались ему не по зубам. А когда оба победителя устроились рядом с недовольным псом, пикап тронулся с места и исчез за воротами. Я махнула вслед, и как только железные створы сомкнулись, вдруг ощутила себя одинокой и уязвимой.